Глава третья. Что, опять неприятности? Фил с золотым билетом в руках опасливо открыл дверь в их оранжерею. «Пап!» — позвал он. Из папоротников тут и там торчали потрепанные временем гипсовые динозавры. Наконец Фил заметил фигуру, стоящую спиной. «А, вот он, папа!» Так увлечен, что ничего не слышит. Фил пробрался к отцу, опустил руку ему на плечо, резко развернул. Но это оказался скелет, одетый в мужской костюм с бабочкой на шее. «Ха-ха-ха-ха!» — нервно хихикнул Фил. Сейчас его радовало все, что откладывало разговор с доком. Он крутанул скелет в костюме обратно. Вдруг из куста на Фила выскочил динозавр с нелепо задранной мордой. «Йоу!» — провыл он. От неожиданности Фил обнялся со скелетом и рухнул в папоротник. «Папа!» — вскрикнул он, зажмурившись. Динозавр остановился, подергал лапками и вдруг снял с себя голову. «Эй, так я и есть твой папа!» — отозвался док. «Да, это был он, в костюме динозавра». Папа снова водрузил на себя голову ящера. «Слушай, ты так убедительно изображал ужас!» — начал отец. «Можешь еще раз? На камеру!» Док быстро поставил перед сыном штатив. «Я не изображал, вообще-то!» — промямлил Фил. Теперь ему было неудобно, что он струсил. Тут Фил вспомнил про письмо. «Пап!» — робко сказал он. «У меня... дело к тебе!» Док озадаченно смотрел на пустой штатив. Для съемки явно чего-то не хватает. «Да-да-да!» — пробормотал док. Наконец сообразил. «На что же он снимать будет?» Молниеносным движением док выхватил у Фила смартфон. «Возьму твой телефон», — сообщил папа. «Я свой положил куда-то и не помню, куда». «Конечно, не помнит. Он же его недавно в аквариум уронил». Док пристроил телефон на штатив. Фил продолжал топтаться за спиной отца, теребя в руках золотой билет. «С чего же начать? Какие слова подобрать?» Фил набрал побольше воздуха в легкие и пролепетал. «Пап, я про летние каникулы». «Да-да, каникулы!» — обрадовался док. «Нужно сделать ремонт в музее, закончить инвентаризацию. А также я давно хотел починить тиранозавра. Оторвемся, как динозавровы!» — хохотнул док. Фил закатил глаза, только не это. Он предпринял очередную попытку. «Пап, послушай, подожди!» — отмахнулся док и щелкнул пальцами. Фил понял, что отец просит его надеть костюм динозавра. «Сперва надо записать дино-приглашение в музей», — бодро сообщил док и включил музыкальное сопровождение. Это был тот случай, когда легче уступить, а потом уже напомнить о своем. Фил натянул костюм и сунул голову рептилии под мышку. Запись началась. «Йоу!» — выскочил в кадр док. «Привет, народ!» «Привет!» — вяло шевельнул рукой Фил. «Палео, привет!» — подхватил док и посмотрел прямо в камеру. «Хочешь увидеть мертвых зверей?» «Вымерших, пап!» — уныло поправил Фил. Но отцу, кажется, было все равно, что говорить. «Приходи к нам на день открытых дверей!» — несся он вперед. «Ты, он, она и я! Палеонтология!» «О, Господи!» — простонал Фил. Он посмотрел на золотой билет. «Он добьется своего. Папа обязательно подпишет ему согласие». Фил натянул голову динозавра и вошел в кадр. Музыка зазвучала бодрее, ноги, точнее лапы древнего ящера, заволокло клубами дыма. Отец и сын динозавровы принялись за дело. Они прыгали, танцевали и дурачились на камеру, приглашая в музей новых посетителей. Спустя несколько дублей док наконец скомандовал. «Ну все, вырубай парогенератор!» Фил сбегал выключить кипящий чайник и понял, что настало время действовать. «Пап, тут твоя подпись нужна!» Быстро произнес Фил, подсовывая папе золотой билет. Но док, увлеченный делом, сына не слышал. Он снял телефон со штатива, прокрутил пару раз съемку и остался ею доволен. «Так!» — подбодрил док сам себя. «Выделить все, отправить! Хорошо! Два динозаврова, отец и сын, приглашают в музей!» Он от души рассмеялся и как бы невзначай спросил Фила. «Кстати, я говорил, что это видео покажут сегодня в школе перед уроками. Это будет отличная реклама для музея». «Что?» Филу показалось, что его одновременно подвели и слух, и зрение, да и земля под ногами дрогнула. «Что? Что?» Он кинулся к отцу. «Удали! Удали! Удали! Удали!» — кричал Фил. Отобрать телефон никак не получалось. Отец словно нарочно поднял руку повыше, дожидаясь финала отправки. «Удали! Удали! Удали! Удали! Удали! Удали!» Выл Фил. Отец недоуменно посмотрел на него и, наконец, опустил руку. Телефон оказался у хозяина. Но, о ужас! На его глазах все видео, что вообще были в памяти устройства, одно за другим закончили отправляться. «Сынок?» – испуганно спросил отец, видя отчаяние наследника. «Ты отправил все мои видео!» – простонал Фил. «Если это увидит, мне придется менять не только школу, но и город, а лучше вообще переселиться на Марс!» Он быстро глянул на часы. «Этого никто не должен видеть!» – категорично заявил Фил. «Я успею!» – и пулей вылетел из дома. «Сынок!» – беспомощно позвал отец. Он так и не понял, что только что вдребезги разрушил жизнь динозаврова-младшего. Можно сказать, прервал род. Тот самый великий и могучий род ученых-палеонтологов, которым Док так гордился. «Да, это поколение не понять», — вздохнул ученый. «Только и знают, что пырятся в эти свои пик-поки и гонятся на электросамокатах». А Фил уже мчал на велике к школе. Костюм динозавра он снять не успел. Так что было непонятно, что больше распугивало людей – его внешний вид или скорость. «Простите! Простите, пожалуйста!» – кричал разгневанным пешеходом Фил. Что он мог поделать? Каждая секунда была на счету. Фил ураганом ворвался в класс. Ребята только-только закончили смотреть рекламный ролик. «Анжела Леопольдовна!» – Фил кинулся к столу классной руководительницы. «Остановитесь!» Он всем телом накрыл пульт от проектора и затравленно огляделся. На него смотрели злобно улыбающиеся лица. «Эй, экспонат!» — крикнул кто-то из одноклассников. «Так ты у нас еще и певец!» Парни неприятно загоготали. «Анжела Леопольдовна!» — повернулся к учительнице Фил. Та успела вытащить руку с пультом из-под ученика и уже собиралась поставить видео на паузу, но Фил стал вырывать у нее черную коробочку. «Дайте! Дайте! Дайте!» – вопил он. Картинка на экране перескочила, заработало следующее видео, где Фил на камеру тренировал скиллы крутости. В шляпе, украшенной крокодильими зубами, шортах и с голым торсом он изображал мачо. Крутился туда-сюда, позировал как культурист. «Как?» – презрительно произнес Фил на видео. «Ты не узнала меня, крошка? Мы же виделись в моих снах!» У одноклассников началась самая настоящая истерика. От смеха все уже сползли под парты. Фил попятился и задел локтем крышку террариума. Она сдвинулась. Питон Валера с любопытством приподнял голову. «Свобода? Как интересно!» На видео Фил продолжал играть мускулами. «Эй, детка!» – позвал он, хитро прищурившись. «Твой отец, случайно, не пират? Потому что ты украла мое сердечко!» Фил бросился к розетке. «Он это остановит!» Класс ревел от хохота. Рина недовольно вскочила. Ей не нравилось, что все так себя ведут. Фил стал судорожно выдергивать провода из розеток и не заметил, что к нему подполз освободившийся питон. Он машинально схватил змею, испуганно вскрикнул и вскочил на ноги. Проектор давно погас, зато включились все телефоны в классе. Народ снимал видео про сумасшедшего, который перепутал шнур с питоном. Змея обвелась вокруг руки Фила. Тот в панике запрыгал на месте, пытаясь освободиться. Это вызвало новую вспышку смеха. Рина не выдержала и вышла из класса. Один из парней выложил отснятое видео в интернет. Фил закрыл глаза. Теперь его даже переезд на Марс не спасет.